Кристосу и Александре Митрополус. И он, увидев предел столь великих страданий, во второй раз спустился в неумолимый аид, не прожив ни единого спокойного дня. Ликрафон. Я называюсь никто. Мне такое название дали мать и отец, и товарищи все так меня величают. Гомер, Одиссея, песнь 9.